Шаг седьмой. Повышаем узнаваемость компании. Как любит говорить один из нас, если вас не знают, у вас не покупают. И неудивительно, что один из самых частых запросов наших клиентов – увеличьте нашу узнаваемость. Скажем прямо, сделать это можно двумя способами. Первый, непростой, но бесплатный, вы запускаете разговоры о вас, о ваших решениях, сотрудниках. Второй, тоже непростой, но дорогой, вы покупаете узнаваемость. Знак вопроса. Возможная задача – подумать с командой над вопросом, что мы можем сделать, чтобы запустить разговоры о нас. И вот далее основные инструменты повышения узнаваемости компании, инструменты, отмеченные звездочкой, инструменты маркетинга без бюджета. Оффлайн-инструменты, бренд-амбассадоры со звездочкой, брендинг, название, упаковка, благотворительность со звездочкой, меценатство, спонсорство, вирусный маркетинг, годовой отчет положительных эмоций, звездочка, годовой отчет финансовый, ивенты, спикер, звездочка, спонсор, стенд, имиджевая реклама, кейсы, истории успеха, звездочка, книга собственника компании, ко-маркетинг, звездочка, коллаб, партнерка, корпоративный буклет, корпоративный журнал, корпоративный мерч, подарки, личный маркетинг, звездочка, первого лица, сотрудников, маркетинг чувств, аромат, вкус, звук, цвет, тактилка, маскот корпоративный, талисман, отношения, звездочка, аналитики, эксперты, инфлюенсеры, лом, первый рейтинг, конкурс, праздник свой, корпоративный, отрасли, рекомендации, звездочка, реферальная программа «Приведи друга», звездочка, смыслы, звездочка, миссия, бихак, икигай, ценности, инновация, экология, клиентоориентированность, социальная ответственность, фан, звездочка, фирменный жест, звездочка, GR, PR, ивенты и тексты. Онлайн-инструменты, блог, звездочка, вебинар, звездочка, видеоплощадки, имиджевые баннеры, контекстная реклама, мобильное приложение, отзывики, подкаст, звездочка, рассылка email, звездочка, сайт, соцсети, inbound, PR онлайн, SEO, CRM-отзывы, рекомендации. Важно, инструменты повышения узнаваемости подбираются лучше и отдача от них выше, когда вы хорошо понимаете, кто ваш клиент. Слушайте шаг третий. Знак вопроса. Возможная задача – сделать свой каталог инструментов повышения узнаваемости и отработать его в рамках программы «90 дней 1». Про все эти инструменты можно говорить полдня. Мы акцентируем внимание клиента на трех универсальных, подходящих всем компаниям. Первый – личный маркетинг. Второй – смыслы, миссия, бихак и икигай. Третье – рекомендации. Если поработать хотя бы с ними, эффект будет бомбический. Пару слов о каждом. Пара – это фигура речи, слов будет больше. Личный маркетинг. Как мы любим говорить, если ваши конкуренты не качают личный бренд, это нужно делать. Если они уже качают личный бренд, это нужно делать лучше, чем они. Инструментов, чтобы заниматься личным маркетингом, несколько десятков, 66, если быть точными. Вот каталог. Инструменты расставлены в алфавитном порядке. Аватарка, бизнес-еда, завтраки, ланчи, ужины, бизнес свой с партнерами, оборот, известность, достижения, клиенты, благотворительность, спонсорство, меценатство, блог, брендбук, шрифт, лого, цвет, ведущий, YouTube, ТВ-программа, радио, видеоплатформы, визитная карточка плюс онлайн, Википедия, аналоги, выглядеть на миллион, имидж, дресс-код, стиль, аксессуары, фишки, машина, смартфон, номер, выступление, спикерство, годовой отчет положительных эмоций, личный, гость программы, доходы, миллионер плюс, журнал свой, звезда близость, ивенты свои, интервью, инфоповоды, хайп, ньюс-джекинг, карьерные достижения, клиенты, проекты знаковые, клуб свой, книги, как подписываешь, ко-маркетинг, коллаб, конкурс, победа, участие, личный годовой отчет, мерч, место, квартира, дом, офис, адрес, интерьер, отпуск, мобильное приложение, музыка, гимн, рингтон, мелодия для выхода, награды, чужие, свои, наставничество, наставник, ученик, нейминг, оригинальное имя, фамилия, псевдоним, кличка, обложка журнала, окружение, друзья, отзывы, рекомендации, подарок, сувенир, подкаст, подпись, автограф, печать, экслибрис, помощник или помощники, почта, свой домен, предисловие к книге, отзыв, преподавание, продукт, профессиональное сообщество, публикации, рассылка, рейтинги, реклама, фильм, ролик, буклет, рекорды, достижения, бизнес, спорт, рубрика, колонка, сайт личный, связи, нетворкинг, семья, супруг, супруга, дети, родители, слайды, презентация, соцсети, Инстаграм, принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, подписчики, контент, ученая степень, звание, ученики, ученики учеников, фанаты, фан-клуб, фильм, передача, формула, модель, теория, технология, фотосессия, профи, регулярно, хобби, увлечения, ценности, миссия, бихак, правила, девиз, членство, ассоциации, клубы, мастермайнды. Есть из чего выбрать, есть чем заняться. Кстати, сейчас набирает обороты тренд «личный маркетинг не первых лиц». Компании помогают создавать и прокачивать личные бренды ключевым сотрудникам компании, линейным руководителям и даже рядовым сотрудникам отдела продаж. Логика такая: с неярким сотрудником работать не будут. Руководителям-интровертам мы рекомендуем заниматься личным маркетингом на минималках. Это 10 инструментов, которые стресса не вызывают, а нужный результат дают. Мы на стратсессии даем список этих инструментов. Знак вопроса. Возможная задача. Выбрать топов, сотрудников, сделать каталог инструментов личного маркетинга и начать их учить этим инструментам. Смыслы. Когда у компании есть смыслы, миссия, икигай или бихак, сотрудники более заряжены на работу и результаты, клиенты выбирают вас с большей вероятностью. Миссия. Основная цель организации, смысл ее существования, ответ на вопрос, зачем мы работаем. Икигай – японский термин. Это большая цель, ради достижения которой ты по утрам будешь вставать, да что там, вскакивать, с кровати в любом состоянии. Если команда с вами икигай разделяет, то и она будет с удовольствием из кровати выползать или даже вылетать. Бихак – большая амбициозная цель, которая зажигает сотрудников на подвиги, а клиентов склоняет к мысли сотрудничать с вами, чтобы быть сопричастным к чему-то великому. Наш бихак – стать ведущим маркетинговым агентством в СНГ, известным своим системным подходом и гарантированными результатами своих клиентов. 1000 клиентов к 2035 году. Добавьте смыслы к работе, и бонусом вы получите заряженных на работу сотрудников, лояльных клиентов и бизнес-партнеров и поддержку общества. Мы редко встречаем компании с правильными миссиями. Большинство миссий скучные и грустные, не зажигают. Делимся с вами нашим чек-листом проверки миссии. Хорошая миссия должна: первое, ориентироваться на нужные целевые аудитории, сотрудников, клиентов, партнеров, акционеров, общественность. Второе, описывать будущее состояние лучше исходного. Третье. Формулироваться кратко, понятно, просто, четко. Четвертое. Воодушевлять и драйвить. Пятое. Быть уникальной. Шестое. Легко запоминаться. Седьмое. Быть реальной, выполнимой. Восьмое. Быть совместимой с другими элементами идеологии высоких материй компании. Слоган, правила, принципы. Знак вопроса. Возможная задача – проверить смыслы компании. Рекомендации. Среди всех видов маркетинга рекомендательный маркетинг стоит особо. это однозначно маркетинговая особа королевских кровей. Рекомендательный маркетинг универсален, его может использовать любая компания любого размера в любой отрасли на любой стадии своего роста. Может, но не использует или делает это неправильно. Рекомендательный маркетинг дает много, от бесплатной лидогенерации, возможности продавать больше, дороже и возможности быстрее закрывать сделки до укрепления, усиления бренда и роста капитализации. Бомба, а не инструмент. Использование рекомендательного маркетинга можно свести к простой формуле: заслужить плюс получить, а получить значит ждать плюс стимулировать плюс выжимать плюс использовать. Основа рекомендательного маркетинга – решить, на что мы хотим получить рекомендацию, услуга, продукт, специалист, компания и от кого мы хотим ее получить и заслужить ее. И сделать это можно десятками способов, и простыми, и сложными. Для начала нужно понимать, от кого мы хотим и от кого можем получить рекомендацию. Рекомендация рекомендации рознь. Приятно и полезно, когда о нас говорит обыкновенный покупатель. Мегаприятно и мегавыгодно, когда о нас говорит звезда, VIP-клиент, клиент-ведущий пользователь, лом, лидер общественного мнения или пресса. Про форматы. Письменная рекомендация лучше устной, видеорекомендация лучше письменной, неформальная всегда лучше формальной. Чтобы получать от рекомендательного маркетинга больше, стоит сделать список, кто говорит, и решить, что делаем. А сделать для получения рекомендаций и отзыва можно много и многое, и офлайн, и онлайн. Можно просто ждать, что о вас начнут говорить, так многие и делают, а можно начать стимулировать рекомендации или даже их выжимать. Тут как с цитрусовыми: больше жмешь, больше сока, и рекомендации больше и качественнее они. Как стимулировать и выжимать? Инструментов и подходов много, от простого баннера на сайте «Ждем ваших рекомендаций» до крестового похода всей компании за отзывами, подкрепленного мотивацией тех, кто за ними отзывами идет. Вслушайтесь. Рекомендации возникают, когда вы выгодны, полезны, интересны и делаете жизнь лучше. Поэтому важно иметь хорошие ответы на следующие вопросы. Что вы даете, кто вы, почему вы, что и почему об этом будут рассказывать другим. Компания, о которой хорошо говорят, лучшее место для работы и для сотрудничества с ней. Решение, о котором хорошо и много говорят, лучшее решение. Рекомендации – это актив, их нужно максимально капитализировать. Мало получить. Важно показывать, хвастаться, не побоимся этого слова, скромность украшает, когда нет других украшений. Современные технологии позволяют упростить и автоматизировать процесс получения, обработки и использования рекомендаций. Грех не воспользоваться, возьмите и воспользуйтесь. Работайте ради рекомендаций, будут рекомендации, будет бизнес. Если вас совсем не рекомендуют, это агония бизнеса, стоит это признать и закрыться. И напоследок, ловите чек-лист 10 факторов, когда рекомендуют. Попадаете под описание, активнее используйте этот инструмент. Вас знают лично, с вами работали и вами довольны, тут вам и пригодится NPS, о нем попозже. С вами работали повторно и снова довольны, в вас уверены, вас рекомендовали и вы не подвели, вас рекомендуют другие, вы просили рекомендацию, правильно, настойчиво, вежливо, вы упростили процесс получения рекомендации, вы покупаете у рекомендателя, вы рекомендуете его встречно. Знак вопроса, возможная задача, включить в компании маркетинг рекомендаций.